Глава 7. Мирная деятельность. Война и мирная работа. Обширность и богатство Новороссийского края. Привлечение поселенцев, швейцарские колонии и болгары. Многочисленные заботы Воронцова. Основание общества «Пароходство». Постройки городов, оживление торговой деятельности, выписка садовников, виноделов и виноградных лоз, шелководство и тонкорунное овцеводство, объезды края, южный берег Крыма, взятие Варны, чума, бунт в Севастополе, смерть дочери, кончина отца, голод и борьба с ним, энергия и инициатива Воронцова, частная жизнь, процесс с Долгоруковым, я и сам предок, просьба о князе Волконском, любовь к истории и археологии, Воронцов и Пушкин, достоинства и недостатки Воронцова. Война и ее деятели – опустошающие целые страны и истребляющие массы народа, до сих пор еще имеют более вдохновенных певцов и поэтов, чем скромное мирное преуспеяние страны, способной только медленным шагом двигаться к лучшему будущему. Как всякое грандиозное стихийное бедствие, война и ее окруженные ореолом герои, гром пушек, вопли погибающих людей и зарево пожаров, сильнее врезываются в память народа, слагающего про них яркие и многочисленные песни. А медленная работа мирного деятеля, черепашьим шагом идущего к далекой, но верно намеченной цели, по самому свойству своему, не способной к быстрому осуществлению, не получает такого яркого отпечатка в народной фантазии и не создает обширного эпоса, как разрушительная работа завоевателя. Плоды мирной деятельности чаще всего обнаруживаются гораздо позже, а военные действия имеют непосредственный результат. В самом деле снятие с народа некоторых тягостей, уничтожение какой-нибудь пошлины на хлеб или соль не может идти по своей импозантности в сравнении с картиной яркого побоища Аустерлица с его целым корпусом войск, провалившимся в этой битве под лед, побоище, которое через долгие годы будет еще трубить о славе Наполеона. Обширный Новороссийский край и Бессарабия, отвоеванная в последнюю войну у Турции, были почти пустынны. Громадная страна, омываемая волнами Черного и Азовского морей, Днепром, Днестром и Бугом, страна, богатая произведениями природы, обладавшая могучими силами земли и ждавшая мирного нашествия рыцарей труда, была дана Михаилу Семеновичу Воронцову. Недавно возникшая южная красавица Одесса, обязанная своим первоначальным развитием герцогу Ришелье, любившему свою новую родину, была еще маленьким городком, и ей суждено было расцвесть при Воронцове. Чудная Таврида, благословенный Крымский полуостров, способный наводнить по плодородию своей почвы всю Европу виноградным вином, отличался первобытную культурою этого драгоценного растения. Торговля еще только зарождалась, отсутствовало маломальски хорошее морское сообщение, и в громадной стране, богатой дарами природы, едва только мелькали, как оазисы, людские поселения. Привлечение поселенцев в благодатный край, пригреваемый лучами теплого южного солнца и омываемый глубоким морем, стало одной из главных забот Воронцова. Население Бессарабии, насчитывавшее не более половины миллиона жителей до Воронцова, значительно возросло при нем. Граф исходатайствовал многочисленные льготы для переселенцев, привлекавшие последних в пустынную страну. Появились швейцарские колонии, приняты десятки тысяч эмигрировавших из Турции болгар, трудолюбивое население, способствовавшее быстрому экономическому росту края. Южный берег Крыма, теперь цветущий сад, обязан своим процветанием деятельному генерал-губернатору. Не было почти ни одной отрасли государственного хозяйства, которой бы не коснулась рука нового правителя, снабженного громадными полномочиями и развивавшего обширную деятельность. В чем другом, но в необычайном трудолюбии не могли отказать Воронцову даже его недоброжелатели. В этом отношении он не изменился до глубокой старости, приобретя привычку к постоянному труду еще с детства в Англии, где, как и в Америке, время – деньги. Но, уделяя время важным заботам о вверенном ему крае, граф не забывал ни литературы, ни искусства. Он обратил внимание на обилие классических памятников, находимых в раскопках, а его собственные обширные библиотеки ломились под тяжестью собранных книжных сокровищ. Основание учебных заведений составляло одну из усердных забот графа. Кроме общеобразовательных школ в разных местах края были основаны вызывавшиеся нашими развивавшимися сношениями с Востоком школы и цехи для подготовки моряков и школа восточных языков в Одессе. Еще ранее назначение в начальнике нового края Воронцов построил впервые в своем имении на Днепре пароход, и эта новинка, только что недавно появившаяся в Европе, была, конечно, совершенной редкостью в России. Вероятно, это чудовище, обла и озорно немало производило сначала сенсации у скромных приднепровских обывателей. Обратив внимание на глубокие и удобные для морских сообщений воды Черного моря, граф уже в 1828 году основал срочное пароходство между Одессою и Крымом. Рейсы совершал коммерческий пароход «Одесса», а в 1833 году Михаилом Семеновичем было основано на акциях общество пароходства между Одессою и Константинополем. Это было только начало развившегося вскоре судоходства и обширной морской деятельности. Нечего и говорить, что помянутое обстоятельство отразилось благоприятно на развитии богатого края. На пустынных берегах Азовского моря были основаны города Эйск и Бердянск. 1835 год. Много забот было посвящено Керчи и другим более или менее важным пунктам Азовского и Черного морей. Это старание поднять экономические силы страны и заботы о развитии в ней торговых сношений составляли в графе черту, приобретенную за его продолжительное пребывание в классической стране торгашей Англии. Эта же черта деятельности Воронцова послужила основанием для названия графа полукупцом в знаменитой эпиграмме Пушкина. Граф, помимо этого, тратил большие личные средства на выписку опытных садовников и виноделов из-за границы, поставивших эти отрасли хозяйства в обширном крае на рациональную почву. Граф выписывал из Франции и Германии виноградные лозы, которые и раздавались даром желающим. Если когда-нибудь случится, что Крым, Кавказ и Бессарабия будут снабжать своими винами всю Европу, перещеголяв в этом отношении классическую страну виноделия Францию, то прочный фундамент этому делу был положен, несомненно, Воронцовым. Не было забыто развитие шелководства и марены, и богатые пастбища с сочной густой травою являлись великолепным кормом для стад. И Воронцов первый положил основание тонкорунному овцеводству в подчиненной ему стране. Не забудем сказать также, что по инициативе графа начата разработка и знаменитых грушевских залежей превосходного антрацита. Все эти мирные заслуги деятеля были оценены по достоинству еще Александром I, путешествовавшим по Южному краю и видевшим заботы графа. Перед смертью императора Воронцов был произведен в полные генералы. Не забудем сказать, что в течение нескольких лет перед тем граф не принимал участия в делах по причине господства Аракчеевщины. Граф объезжал по несколько раз в год громадную страну, следя за всем и везде проявляя свою инициативу. Южный берег Крыма, не имевший дорог до Воронцова, стал удобно проезжаем. Граф часто посещал этот чудный уголок, купил там большие пространства земли и завел образцовые виноградники. В Алупке в 1837 году окончена постройка дворца, расположенного в полутропическом саду террасами, спускающимися к морю, который шумом дробит свои волны о красивые берега Алупки. Этот уголок был местом отдыха для Воронцова, куда он приезжал почти каждый год после своих одесских и кавказских трудов. Обо всем заботился граф. Это была деятельность, не похожая на заботы щедринских градоправителей, считавших необходимым увековечить память о себе фонарными столбами и рассадкою тощих ветел на улицах, а дело глубоко сознательное и живое. Но судьба и здесь отрывала Воронцова от мирных забот к шуму битв и к тяжелым сценам войны. Кроме того, и самый благословенный Новороссийский край посещали тяжелые испытания. Затем и на долю самого Воронцова, могущественного и, казалось, застрахованного от земных бедствий человека, выпадали тяжелые личные удары. В 1828 году русские войска неудачно осаждали Варну. Государь, находившийся близко от места военных действий, поручил осаду Воронцову, и Варна была взята, за что Михаилу Семеновичу досталась осыпанная бриллиантами шпага. Богатый край не раз опустошала саранча и посещала еще более страшное бедствие – чума в 20-х и 30-х годах. Михаил Семенович был знаком с чумою еще в Грузии. Эта убийственная зараза, страшный бич южных стран, при появлении которой ослабевают все общественные, дружеские и родственные связи, не напугала генерал-губернатора. С сознанием необходимости выполнить долг он отдавал энергические распоряжения, входил сам в зачумленные дома, уничтожал зараженное имущество и, возможно, что благодаря умным распоряжениям Воронцова, зараза, похитившая тысячи жертв, не сделала еще более страшных опустошений. Эта борьба в общественном деятеле долга с личными привязанностями нанесла графу тяжелую рану в сердце. В 1830 году, когда эпидемия, ослабевая в Одессе, где она снова свирепствовала в 1837 году, продолжала усиливаться в Севастополе, в последнем городе возник опасный бунт. Возмутившимися были убиты генерал Столыпин и служащие в карантине. Между тем Воронцов только что послал свою опасно больную старшую дочь Александру в Вену с матерью, думая отправиться вслед за ними. Но когда было получено известие о бунте, граф не мог покинуть края, и он был среди тяжелых трудов и опасностей в то время, когда там, далеко от родины, томилась предсмертную болезнью любимая дочь. после того, как спокойствие было восстановлено, причем благодаря тактичности и умению Воронцова, это обошлось почти без жертв, а наказания применялись с возможной гуманностью, измученный отец поспешил к умиравшей дочери, но на дороге получил известие о ее смерти. «Нужно самому быть отцом», да еще таким нежным, каким был Воронцов, чтобы понять его горе в это печальное время. С отцом своим Михаил Семенович виделся в предпоследний раз в 1828 году. Старик еще сохранял прежнюю любознательность и живой ум. Переписку с сыном он вел до последних дней своих. В 1832 году, 9 июня, Семен Романович умер на руках своего уже прославившегося сына, приехавшего в Англию с семейством. Михаил Семенович оказался на высоте призвания и в тяжелый 1833 год, когда, как теперь, громадные пространства нашего Отечества и Новороссийский край в особенности – посетил голод. Голодающих в подчиненном Воронцову районе насчитывалось до миллиона, но помощь, кроме того, была необходима и на обсеменение полей. Энергическими мерами было обеспечено и продовольствие, и урожай, причем немало тратилось и личных средств Воронцова, для которого при его колоссальном богатстве это не представляло большой жертвы. Действия его резко выделялись своей инициативой на фоне тогдашней рутины и ставились в пример другим администраторам. Частная жизнь графа Воронцова как в Одессе, так впоследствии и на Кавказе резко разделялась на две части. Скромные личные потребности – и роскошь там, где нужно было поддерживать престиж власти и представительства. Блестящие балы собирали весь город, приветливость и радушие хозяев не различали знатного гостя от скромного чиновника. А в Алупке, этом сказочном крымском уголке, было еще лучше. Громадный, фантастический, обвитый плющом и виноградом дворец давал приют целым сотням гостей. Нужно сознаться, что сановитость и громадное богатство хозяев, соединенные с очаровательную и изящную простотою обращения, и их роскошь импонировали толпе и подкупали в пользу читы население, способное в чаду зрелищ не так назойливо приставать о хлебе. Граф, обладая громадную властью, иногда бывал скромен и застенчив замечательно. Он был стоек в своих взглядах и нелегко их менял, как и отношение к людям. Раз составив сознательный и разработанный план действий, граф не терпел противоречий. Добрый, прекрасный семьянин, он дал детям заботливое воспитание, причем не изменил Англии и отправил туда, в Брайтон, учиться единственного сына Семена. От долгого пребывания в России, занимая такое положение, что льстецы, так сказать, полагались по штату, граф немного и сам мог привыкнуть к лести. В постоянном хвалебном хоре, окружавшем тогда наших сановников, нельстивое отношение к начальству являлось резким диссонансом. Но хорошее отношение графа к людям, порою не заслуживавшим внимания, в чем часто упрекали Воронцова, могло быть и следствием влияния жены его, имевшей при себе целый двор и выдвигавшей людей, к которым она питала симпатии. воспитанный в Англии, стране гордого феодального дворянства, считавшего свою генеалогию на многие сотни лет и ценившего как в людях, так и в лошадях породу, Воронцов перенес эти взгляды и в Россию. Несмотря на свою известную демократичность в отношении к людям, он очень ценил породу и щепетильно относился к вопросу о древности своего рода. Известны пререкания покойного Воронцова с князем Петром Долгоруковым, издателем российской родословной книги, завершившиеся громким процессом во Франции в начале 60-х годов, введенным уже сыном покойного фельдмаршала. Мы не будем говорить об этом процессе, но укажем только на то, что Долгоруков в издаваемой книге не хотел произвести рода нынешних Воронцовых от рода бояр Воронцовых, известных еще в начале 16-го столетия, между тем, как у фельдмаршала были несомненные документы, доказывавшие тождество обоих родов. Видно, что этот вопрос причинял старому и больному князю большие нравственные огорчения. Когда вообще возникают подобные притязания, то невольно вспоминается дидактическое изречение из одной старой книги, что люди, основывающие свои права на уважении, на заслугах предков, похожи на картофельное растение, полезнейшая часть его в земле. Фельдмаршал, разумеется, имел право считать себя принадлежащим к благородным представителям людской расы, но он не нуждался в заслугах предков и мог бы сказать про себя наподобие наполеоновского маршала герцога Данцигского, вышедшего из простого звания «Я сам предок». На эту же черту известной родовой гордости указывает и тот факт, что, получив титул князя на Кавказе вместе с другими знаками уважения и благодарности Николая I, Воронцов говорил: «Я был прежде старый граф, а теперь стал молодым князем». Характеризуя взгляды и свойства Воронцова, не забудем того, что он из Одессы в 1840 году просил о переводе декабриста князя Сергея Волконского из Сибири на Кавказ, но Бенкендорф отказался докладывать государю эту просьбу ввиду того, что Волконский был одним из главных виновников. К бывшему в Одессе декабристу Лореру граф тоже симпатично относился, а все это указывает на несомненную порядочность и доброе сердце Воронцова. Нужно указать еще на одну черту графа, составляющую, так сказать, частную особенность его общей любви к знанию и науке. Он, по примеру своих родичей, собирал ценные исторические материалы и манускрипты, занимаясь изучением их на досуге от своих многочисленных занятий. Эти богатства, накопленные, правда, еще графами Михаилом Илларионовичем, Александром и Семеном Романовичами, и дали тот материал, который князь Семен Михайлович, единственный сын Михаила Семеновича, издал в виде неоцененного Воронцовского архива. Можно думать, что не только в собраниях русских нет такого огромного количества ценных исторических документов, но даже и за границу немного найдется подобного. Помимо бумаг, относящихся, собственно, до деятельности Воронцовых и их русских и иностранных современников, в собрании Михаила Семеновича были вообще материалы, драгоценные в историко-археологическом отношении. Например, Псковская судная грамота, письма царевича Алексея Петровича и другое. И когда в 1854 году Одессу бомбардировали англо-французские корабли, Воронцов, не жалея своих одесских богатств, просил только припрятать дорогие манускрипты куда-нибудь подальше во избежание опасности от пожара. Частым и дорогим гостем у Воронцова в Одессе сначала бывал и Пушкин, веселый молодой поэт, любивший подурачиться, покутить и поухаживать. Это был еще свежий душою Пушкин, не тот, каким мы его видим впоследствии в Петербурге, где ему теснил широкие плечи камер-юнкерский мундир и где светлые часы вдохновения омрачала пошлая клевета. Но к своей живости, к своим гениальным способностям Пушкин и в Одессе присоединял уже чрезмерное самолюбие и никому не давал спуска, будь это даже сам Воронцов. Эта черта благородно стоять за права своей личности вследствие горячности Пушкина переходила иногда границы. Говоря здесь о столкновении поэта с графом, обратим, кстати, внимание на то, как в то время глубоко проникала в общество идея о кастовых различиях. Пушкин, даже сам гениальный Пушкин, не мог отделаться от нее. К правам своим на уважение как поэта, звание, разумеется, более почетное в глазах истинно просвещенных людей, нежели счастье быть потомком даже королей, он примешивает идеи о своем потомственном дворянстве. А, как известно, название сочинителя Пушкин совсем не выносил. Известны письма поэта после ссоры с Воронцовым. В одном из них он, характеризуя графа жесткими и во многом несправедливыми словами, говорит: «Он видит во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думал о себе что-то другое». Гордые слова, в которых уже сквозит сознание грядущей славы. Не менее благородно звучит и следующее место из другого письма. Воронцов воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, а тот является с требованием на уважение. Но является уже не только как поэт, но как поэт-дворянин, генеалогию которого можно считать не менее как в 600 лет. Начало истории разрыва Пушкина с Воронцовым, где были оба неправы и оба, кажется, впоследствии раскаялись, положил наш знаменитый поэт. Он написал несколько эпиграмм на дам и гостей, принятых у графа. Весьма возможно, что в ссоре как осложнение явилось и то обстоятельство, что Пушкин не стеснялся говорить любезности молодой и красивой графине. Писал ей стихи и вообще, как говорится на светском языке, ухаживал за нею. Некоторые даже полагают, что со стороны Пушкина могло быть и глубокое чувство. И действительно, на такое утверждение могли бы дать право прекрасные и прочувствованные стихи, связанные с именем графини как «Ангел и талисман», а также и то обстоятельство, что Пушкин был всегда в восторженном нервном состоянии по получении писем из Одессы в своем Михайловском. А такое отношение поэта к жене Воронцова могло вызвать особенно холодное отношение со стороны последнего. Как бы то ни было, но обидчивый Пушкин в ответ на холодность графа разразился убийственными эпиграммами, хотя потом и уверял, что известное полумилорд-полукупец он просто импровизировал, а его приятели записали и разболтали. К другой же эпиграмме подал повод неосторожным выражением сам Воронцов, когда было получено известие о казни Риего. Михаил Семенович сказал Александру Первому по-французски: «Какая хорошая новость, государь!» подлила масло в огонь назначение Пушкина в командировку для борьбы с саранчою. Это поручение, сочтенное за месть, окончательно взбесило поэта. Он написал дерзкое письмо вместе с знаменитым донесением о саранче, и вскоре затем последовало его удаление в Псковскую губернию, в село Михайловское. Удаление, шедшее вразрез с желаниями поэта, но, тем не менее, давшее бесценные перлы русской литературе в период жизни на родном пепелище. Трудно, конечно, оправдать в этом деле и Воронцова. Величие человека больше всего было бы видно в том, если бы он ради удовлетворения личной обиды не воспользовался своей громадной властью. Но когда читаешь письмо Воронцова к Нессельроде, составленное в простых и убедительных выражениях о неудобствах пребывания Пушкина в Одессе для самого поэта, которого и образ жизни, и окружающие льстецы портят, то невольно хочется верить, что ни одно негодование Воронцова было причиной удаления из Одессы Пушкина, но помогла и его прежняя репутация, а также и несомненная решительность тогдашнего центрального начальства, часто делавшего из мухи слона. Как бы то ни было, но известно, что Воронцов в год смерти поэта был у его вдовы с выражениями соболезнования, а княгиня Воронцова до конца своей жизни сохранила глубокую и добрую память о поэте. Плохо владея под конец жизни глазами, она заставляла читать вслух произведения усопшего писателя, по смерти которого две одесские газеты «Одесский вестник» и «Журналь де Одесс», основанные генерал-губернатором и бывшие его полуофициальными органами, посвятили теплые и прочувствованные статьи автору злых эпиграмм на Воронцова. В предыдущей и в этой главах мы проследили по возможности подробно жизнь, деятельность и взгляды последнего знаменитого Воронцова. Мы знаем его отвагу, его стойкость и энергию там, где это было необходимо, его гуманность и приветливость, так сказать, в буднее время. Нам знаком его просвещенный взгляд на задачи государственного человека, который должен стремиться к свободному и нестесняемому возрождению общества во всех сферах его деятельности. Воронцов знал цену образования и помог делу просвещения в веренных ему областей, учреждая учебные заведения. Не может не показаться высоко симпатичным его отношение к подчиненным, крестьянам и солдатам, об избавлении которых от телесных наказаний он старался в то время, когда это считалось почти якобинством, и ненависть к взяточничеству, когда эта привычка всасывалась с молоком матери. Мы видели и недостатки графа. Иногда он склонен был слушать льстецов, может быть, и сам льстил. К этому льстецы всегда приучают. Иногда граф пользовался своей громадной властью ради защиты личной чести и репутации. Употреблял в необходимых случаях суровые меры, что было в очень большой степени присуще тогдашнему времени. Но, имея в значительно ослабленной степени пороки той эпохи, он далеко выделялся над нею своими положительными достоинствами, и этого не должны забывать противники Воронцова при осуждении его за недостатки. Те же качества проявил граф Воронцов и за время его 9-летнего кавказского наместничества, обозрением которого мы и закончим наш очерк.